Я видела его 3 раза. Один раз на придворном балу, в день рождения принцессы. Потом сегодня, когда его вели жандармы, а этот гнусный Барбоне добивался, чтобы на него надели кандалы. Еще в тот раз, около Кома, 5 лет назад. Каким он тогда казался сорвиголовой, как дерзко смотрел на жандармов и как странно переглядывался со своей матушкой и теткой. Несомненно, в тот день с ними произошло что-то необычайное. У них была какая-то тайна. Помнится, у меня явилась мысль, что он тоже боится жандармов. Клелия вздрогнула. Но какая я была глупая. Конечно, уже в то время герцогиня была увлечена им. А как он насмешил, когда обе дамы, несмотря на явное свое беспокойство, немного освоились с незнакомой спутницей. И вот сегодня он заговорил со мною, а я ничего не ответила ему. Ах, неопытность и застенчивость! Как часто вы бываете похожи на самую подлую трусость! Вот я какая, хотя мне уже 21 год. Совершенно правильно, я думала, что мне надо уйти в монастырь. Я гожусь только для жизни в 4 стенах. Достойная дочь тюремщика. Вот что он, наверное, думает обо мне. Он меня презирает. И лишь только ему удастся передать письмо герцогине, он ей расскажет, как я неуважительно обошлась с ним. И герцогиня будет считать меня лицемерной девчонкой и думать, что нынче вечером она напрасно поверила моему сочувствию. Клелия заметила, что кто-то приближается, очевидно, намереваясь встать рядом с ней у кованых перил окошка. Она была раздосадована, хотя и корила себя за это. Мечтания, от которых ее хотели оторвать, не лишены были прелести. «Что за назойливость?» — думала она. «Ну, погодите, хороший прием я окажу вам». Она бросила высокомерный взгляд на приближающуюся фигуру и увидела архиепископа. Он робко, бочком приближался к окну. «У этого святого человека совсем не так-то», — подумала она. «Зачем докучать бедной девушке? Ведь покой — единственная моя отрада». Она поклонилась архиепископу почтительно, но взглянула на него надменно, а прилад вдруг спросил. «Синьорина, вы знаете ужасную новость?» Глаза Клелии сразу приняли иное выражение, но, следуя 100-кратным наставлениям отца, она ответила с видом полного неведения, хотя взгляд ее говорил противоположное. «Нет, ничего не знаю, монсеньор. Мой главный викарий, несчастный Фабрицио дель Донго, не более чем я повинный в смерти этого разбойника Джилетти, арестован в Болонье, где он жил под именем Джузеппе Босси. Его заключили в вашу крепость, а доставили его туда прикованным цепью к тележке, на которой его везли. Некий тюремщик Барбоне, помилованный преступник, убивший своего родного брата, вздумал подвергнуть Фабрицио физическому насилию. Но мой юный друг не из тех людей, кто позволяет оскорблять себя. Он поверг своим ногам гнусного противника, и за это его посадили в подземный каземат, вырытый на глубине 20 футов, да еще надели на него кандалы». «Кандалов не надели». «А, вам кое-что известно», — воскликнул архиепископ, и с его старческого лица исчезло выражение глубокого отчаяния. «Но надо спешить. Сюда могут подойти и прервать нашу беседу. Будьте милосердны, согласитесь лично передать дону Чезаре мой пастырский перстень». Девушка взяла перстень, но не знала, куда его спрятать, чтобы не потерять. «Наденьте его себе на руку, на большой палец», — сказал архиепископ и сам надел ей перстень. «Могу я надеяться, что вы передадите перстень?» «Да, монсеньор». «Обещайте сохранить в тайне то, что я сейчас вам скажу, даже если вы не сочтете для себя возможным исполнить мою просьбу». «Даю слово, монсеньор», — ответила Клелия, но вся затрепетала, заметив, каким суровым и мрачным стало вдруг лицо архиепископа. «От нашего почтенного архиепископа я не могу ожидать приказаний, недостойных его или меня», — добавила она. «Скажите дону Чезаре, что я поручаю ему моего духовного сына. Мне известно, что сбиры, арестовавшие Фабрицио, не дали ему времени даже захватить с собою молитвенник, и я прошу дона Чезаре одолжить ему свой». «Если ваш дядюшка пожелает послать завтра кого-нибудь ко мне, Я заменю требник, который он вручит Фабрицио, другим. Я прошу также дона Чезаре передать монсеньору дель Донго перстень, который надет сейчас на этой прелестной руке». Речь архиепископа прервала появление генерала Конти, предложившего дочери собираться домой. Произошел краткий разговор, в котором прелат проявил себя неплохим дипломатом. Совсем не упоминая о новом узнике крепости, он повел беседу таким образом, что мог без всякой натяжки вставить в нее моральные и политические сентенции. Так, например, он заметил, что в придворной жизни бывают критические минуты, надолго определяющие карьеру самых видных особ. И тогда особенно опасно сводить к личной ненависти политические разногласия, зачастую являющиеся лишь следствием разницы в положении. Разгорячившись от волнения, вызванного нежданным арестом Фабрицио, архиепископ даже сказал, что, конечно, всегда следует заботиться о своем служебном положении, но было бы большой неосторожностью навлечь на себя ярую ненависть потворством в таких делах, которые никогда не забываются. Когда генерал сел в карету рядом с дочерью, он сказал ей: «Он, кажется, вздумал мне грозить? Грозить такому человеку, как я?» Фабио Конти умолк и в течение 20 минут не произнес больше ни слова. Взяв у архиепископа его пасторский перстень, Клелия решила рассказать отцу, когда будет ехать с ним в карете, о той маленькой услуге, которую просил от нее монсеньор. Но после слова «грозить», произнесенного очень гневным тоном, она уже не сомневалась, что отец отнимет у нее перстень. Тогда она прикрыла перстень левой рукой и крепко сжала пальцы. Всю дорогу от Министерства внутренних дел до крепости она размышляла, будет ли с ее стороны преступлением ничего не говорить отцу. Она была очень благочестива, очень робка, и сердце ее, обычно бившееся ровно, теперь неистово колотилось. Наконец, с бастиона над воротами крепости раздался оклик часового: «Кто идет?» А Клелия все еще не могла найти нужных слов, чтобы умилостивить отца. Настолько она боялась услышать отказ. Она не нашла таких слов и за то время, пока поднималась на 360 ступеней, ведущих ко дворцу коменданта. Вернувшись домой, она поспешила переговорить со своим дядей, но он разбронил ее и отказался взять на себя какие-либо поручения.